Отчего так предан пес и в любви своей бескраен? Но в глазах всегда вопрос, любит ли его хозяин. От того, что кто-то сек, от того, что в прошлом клетка, от того, что человек предавал его нередко. Я по улицам брожу, людям вглядываясь в лица. Я теперь за всем слежу, чтоб как пес не ошибиться.